Несколько позже. Агентство Fan Entertainment. Кабинет директора Юсона, не спросив разрешения, врывается разгневанная Юнми. «Директор, до меня дошли пренеприятнейшие слухи!» Прямо с порога, едва закрыв за собой дверь, восклицает она. «Какие?» Оторвавшись от писанины, озадаченно спрашивает Юсон из-за своего стола. «Что вы подкладываете своих айдолок под нужных вам людей?» «Ну да», – не отрицает этого директор и удивленно спрашивает. «А почему я не должен этого делать?» Не ожидав столь быстрого признания вины, Юнми несколько мешкает и не сразу находит ответ на заданный вопрос. «Потому что это аморально», – восклицает она. «Заставлять девушек заниматься сексом – это аморально!» «Юнми», – терпеливо произносит Юсон, – «Бог устроил эту жизнь так, что все девушки занимаются в ней сексом. С этим или с тем мужчиной, но все они им занимаются. Так пусть делают это за деньги, раз они все равно это делают». Юсон с иронией смотрит на Юнми, подрастерявшую свой пыл перед столь неожиданным аргументом. Несколько секунд, понаслаждавшись ее растерянностью, Юсон решает добавить пару фраз для лучшего понимания. «Все люди в этом агентстве, – говорит он, – находятся в нем исключительно с целью заработать себе денег. Поэтому я, как его руководитель, помогаю им в этом. Это моя работа, как главы. За это я получаю свои деньги». «Заработать даже аморальными способами?» – иронично интересуется Юнми. «Я тебе уже сказал, что ничего аморального в этом нет. Так устроена жизнь. А те, кто с этим не согласен, идут работать в другое место». Юнми задумывается, видимо, соображая, что и как именно ей говорить с директором дальше. «Это ты из-за Инжон прибежала?» – насмешливо спрашивает в этот момент директор. «Странно. Мне говорили, что вы не очень дружны». Юнми теперь задумывается над другим вопросом. Следует ли ей утверждать, что она дружит с Инжон или нет? «Зря», – между тем говорит Юсон. «Никчемная девчонка. Увидишь, она этого не оценит. Она предаст тебя так же, как меня. Ты знаешь, как она меня подставила? Как она ходила за мной, ныла, выпрашивая себе индивидуальный проект. А когда я пошел ей навстречу, вложил бездну времени и сил, договорился с нужными людьми, она вдруг сказала «не хочу» и убежала. Да мало бы она только убежала. Она еще так пнула продюсера, готового взять ее на главную роль, что тому пришлось обратиться в больницу. И кто она такая после этого?» «А что, обязательно ей было устраивать кастинг на диване?» – недовольно интересуется Юнми. «Без этого нельзя было обойтись?» Юсон ухмыляется. «Кастинг на диване?» – повторяет он. «Забавная фраза. Понимаешь, в чем дело? Если бы она что-то из себя представляла, тогда, может, и можно было. Но никаких талантов в ней не замечено, поэтому это для нее оказался единственный способ». «Значит, это был обман?» – подумав, приходит к выводу Юнми. «Роль никто не собирался ей давать?» «Почему же?» – удивляется Юсон. «Договоренности были надежные. Но раз нет таланта, зачем брать такую актрису на главную роль?» – не понимает Юнми. «Фу!» Насмешливо фыркает в ответ Юсон. «Мало что ли всякой проходной ерунды снимают? С рекламой и ее дорама получила бы свои 4-5% рейтинга популярности. А все, кто участвовал, получили бы свои деньги. Не так там все плохо. Бюджет не астрономический, но нормальный для дорамы такого уровня. Ну и актеров, соответственно, набирали под бюджет. Недорогих. Соперницы Инжон такие же, как она. Никакие. Заменишь, разницу не заметишь. Шансов у нее было очень мало, но небо над ней сжалилось, и продюсера заинтересовали ее сиськи. Пришлось пообещать ему, что она подарит ему несколько волнующих моментов, которые он запомнит на всю жизнь. И что же сделала эта дура, вместо того, чтобы крепко схватить удачу за хвост? Взяла и все испортила, и себе, и мне. Она не знала, что от нее потребуется, подумав, приводит аргумент Юнми. Нужно было сначала с ней все обговорить. «Чего она не знала?» – удивляется Юсон. «Не знала, как отбирают на главные роли молодых актрис? Да все трени на первом году обучения об этом уже знают. Школьницы уже и те знают. Она не знала? Столько лет проработала в индустрии и не знала? Что за ерунду ты мне говоришь? Тем не менее, это так, настаивает Юнми. У президента Сэнхёна такой кастинг не практиковался. Поэтому Инджон не предполагала, что ей нужно будет это делать. Это ваш косяк, директор. Мой косяк? Да, именно ваш. И делать виноватой только Инджон – это неправильно. Юсон некоторое время смотрит в глаза Юнми. Та не отводит взгляд. «И?» – произносит директор. «Что дальше?» «Я так понимаю, что что-то есть дальше, что ты хочешь сказать, так?» «Да», – подтверждает Юнми. «Я прошу отменить наказание Инджон. Не уничтожайте ее карьеру». «А если я скажу нет?» – подумав, спрашивает Юсон. «Что тогда?» «Тогда я буду вынуждена перейти к силовому методу решения конфликта», – предупреждает Юнми. «Это к какому?» – заинтересованно подается вперед директор. «Пожалуешься жениху?» «Нет», – отвечает Юнми. «Отзову права на использование своих произведений агентством Fan Entertainment». «Всех. Завтра же получите оформленные соответствующим юридическим образом бумаги». Смотря на Юнми, директор задумывается, забарабанив пальцами по столу, видимо, пытаясь представить, чем это ему обернется. «Кроме этого, я останавливаю все свои работы по подготовке к выступлению в Токио Дом и по остальным своим долгам», – выкладывает еще один козырь Юнми. «Разбирайтесь с ними сами, как хотите. Нигде не зафиксировано, что я должна это делать». Юсон задумчиво продолжает барабанить пальцами по столу, смотря на шантажистку. «Зря ты так», – помолчав, с сожалением произносит он. «Мы с тобой нормально работали. А ты берешь все и выкидываешь из-за какой-то Инджон, которая тебе никто и просто ни к чему не способная дура. Ты точно хочешь лишиться славы и денег? Подумай». Юнми задумывается. Надолго. «Если человек глупее или в чем-то хуже, чем ты, это не значит, что с ним можно обращаться как с животным», наконец говорит она. «Он тоже человек и у него есть чувства. Это неправильно». «Еще одна», вздохнув, констатирует Юсон, смотря куда-то вверх. «Сэнхён тут прямо какой-то заповедник идиоток организовал». «Это как раз правильно, милая глупышка», обращаясь к Юнми, говорит он. «Тогда они будут тебя бояться и знать свое место». «Думаешь, тебе будут благодарны за хорошее отношение?» «Да ничего подобного. При первой же возможности обменяют тебя на свое благополучие. И оправдание найдут. Скажут, у нее все есть, и красота, и талант, и богатый жених. С нее не убудет». Юсон смотрит на Юнми. Юнми обдумывает услышанное. «И вообще, мне кажется, что это была не твоя идея прийти с этим ко мне. Ты слишком умна для такой глупости», – говорит Юсон и спрашивает. «Кто тебя на это подбил? Наверняка это твои сэнбэ. Больше заинтересованных нет. Которая из них?» Задав вопрос, Юсон сам задумывается над ответом. «Ну…» – начинает он размышлять вслух. «Кроме тебя в группе какие-то мозги есть еще у Кюри и Суньон». «Кюри? Вряд ли. Она девочка в себе. А вот Суньон? Вполне могла. Тем более она что-то пыталась мне блеять на эту тему. Только место и время выбрала весьма удачно, так чтобы разговор не получился. Но зато теперь она перед всеми чистенькая, сделала все, что могла. Умно, не правда ли?» Юсон с насмешкой смотрит на Юнми, уступившую инициативу в разговоре. «Как она тебя ловко подставила?» – уже откровенно смеется директор. «Отправила тебя начать со мной войну, а сама осталась в сторонке. Молодец!» «Зачем ей это нужно?» – интересуется Юнми. «Откуда я знаю, что у нее в голове творится?» – честно признается в ответ Юсон. «У всех айдолов, начиная прямо с трени, с мозгами не в порядке. Может, испугалась, что тоже попадет, как ты сказала, на диванный кастинг?» «А что, и такое возможно?» прищуривается Юнми. Наклонив голову к плечу, Юсон поднимает глаза к потолку и задумывается. Его лицо выражает сомнение. «Саньон девушка умная», – говорит он, опуская взгляд. «Ситуацию до такого состояния, как Инджон, не довела бы. Но раз испугалась, значит, чувствует себя неуверенно. Может, поняла, что если плюсов получит больше, чем неудобств, то согласится? И Сон лучезарно улыбается. «Они ж тут который год без отношений на стенку лезут», – доверительно говорит он Юнми. «Будет мужчина покрасивее да погалантнее в обращении, да еще с положением и деньгами, почему бы и не попробовать, чего никогда не пробовала?» Если бы продюсер Со Джун не припёрся уже пьяным и не обращался с Ин Джон сразу как со шлюхой, то тебя бы тут сейчас не было, а счастливую Ин Джон поздравляли бы с главной ролью». Директор насмешливо смотрит на молчащую Юнми. «Ну, так к чему мы с тобой пришли?» – спрашивает он. «Забудем этот инцидент и останемся друзьями?» Юнми думает, держа паузу. «Я настаиваю, господин директор, чтобы вы отменили свое решение о сольном проекте Ин Джон», – наконец говорит она. «Не хочешь потерять лицо?» «Пообещала?» – не возмущаясь, кивает директор. «Понимаю. Но все равно выбираешь между мной, который может дать тебе практически все, и Ин Джон, которая никто, ее? Обидно». «Я считаю, что с людьми так нельзя обращаться», – поясняет свое требование Юнми. «Да понял я уже, понял ту глупость, которая тебе так нравится», – несколько раз кивает Юсон. «Я бы даже дал тебе ее доделать до конца, чтобы потом полюбоваться на выражение твоего лица». Юсон прищуривается, смотря на Юнми, и решает более углубленно осветить этот вопрос. «Знаешь, что дальше будет, Сын Джон?» – спрашивает он, и, не дождавшись ответа, начинает рассказывать. Сейчас она побегает-побегает, испуганно вздрагивая своей спасенной попкой, а потом успокоится. В голове у нее уляжется и придет потрясающая мысль. Она поймет, что в том, что она никто, виновата не отсутствие у нее таланта, а недобросовестные конкурентки, которые раньше нее узнали, как надо получать главные роли, пока она честно где-то горбатилась. Ее переполнит негодование, а потом ей придет другая потрясающая мысль. Мысль о том, что честным путем не пробиться, потому что кругом все захватили бесчестные. Ну а там и до третьей мысли совсем недалеко. До вывода, что с врагом можно бороться только его же оружием. Юсон смеется, довольный собой. «И все», – говорит он. «Стоило бы мне в этот момент намекнуть, что я готов ее простить, она бы тут же прибежала узнать, когда у меня свободный вечер и какого цвета белье ей на себя надеть. Ну и заодно с просьбой подыскать ей еще одного продюсера, с которым она уже знает, что делать». Юсон снова смеется. «Представляешь, – говорит он, – какое у тебя было бы лицо, когда бы ты об этом узнала? Ты без денег, без известности, которыми пожертвовала ради нее. А она строит карьеру с помощью новых знаний. История не знает сослагательных наклонений», – отвечает Юнми, переждав, пока директор отсмеется. «А будущее туманно и неопределено». «Чтобы предсказать поведение Ин Джон, не нужно быть пророком», – с пренебрежением делает жест рукой директор. «С ней все ясно. А вот ты оказалась непредсказуемой. Правда, в глупости. Но все равно удивила. Может, ты все же передумаешь?» «Что именно я должна передумать?» С интонациями злости в голосе интересуется Юнми. «Выберешь меня, а не Ин Джон», – поясняет Юсон. «Я никого тут не выбираю», – уже явно со злостью в голосе отвечает Юнми. «Я просто требую оставить ее в покое и не использовать ваше служебное положение для ее травли». «Травли?» – удивляется Юсон. И, поднимая руки с раскрытыми ладонями, возмущается. «Бог мой, какая травля! Просто небольшая плата за глупость. Завтра же все эти твои онни, включая Ин Джон, придут и скажут: „Директор, мы хотим кушать рис. Дай нам работу“. А что я? Если я куда-то пойду и скажу: „Возьмите моих девочек“, мне скажут, едва меня завидя: „А, это тот ненормальный директор, в агентстве у которого одни идиотки. Нет, нам идиоток не надо. Пользуйся ими сам“. И они будут правы. А у продюсера Со Джун связи. У всех продюсеров связи. У кого их нет, те давно уже не продюсеры и работают в других местах. Или никто не знает, что они существуют. Думаешь, он забудет и простит? Он же всем расскажет, что со мной нельзя иметь дел. Попробуй теперь вспомнить, что в агентстве есть не только твоя корона, есть еще группы, на которых это тоже скажется. Они все хотят получать деньги и кушать не рис, а говядину. Почему Инжен не должна за это ответить?» Юнми молчит. «Может, всё-таки мир?» Тоже помолчав, предлагает директор. «Я с вами не воюю», отвечает Юнми. «Значит, нет», делает вывод директор и вздыхает. «Юнми, ты меня поразила. Я проиграл», говорит он. «Я только что вспомнил, что подписал контракт Sony Music на продвижение твоего клипа. И если ты сейчас отзовёшь права на использование музыки, это будет катастрофа». Юсон наклоняет голову и, качая ею, задумчиво повторяет. «Катастрофа». Юнми внимательно следит за его лицедейством. «Поэтому», – говорит директор, выпрямляясь, – «я выполняю твои требования. Инжон не получит сольной программы. Ты довольна?» – спрашивает он. «Да», – помолчав, отвечает Юнми. «Замечательно!» – с энтузиазмом восклицает директор. «Слава богу, что все проблемы между нами разрешились!» Только Юнми, взгляд его из весёлого и дурашливого, становится внимательным и строгим. «Ты заставила меня прогнуться», – говорит он. «Ты не любишь, когда кого-то заставляют прогибаться. А я не люблю, когда это приходится делать мне. Я отнесусь к этому со снисхождением из-за твоей молодости и неопытности, а также из уважения к семье твоего будущего мужа. Буду считать это уроком, который я тебе преподам. Но не беспокойся. Лично для тебя не будет никаких последствий. Просто ты увидишь своими глазами, как с Инжон случится всё, что я предсказал. Как она предаст тебя и прибежит ко мне, готовая на всё ради денег и славы. Когда я её трахну, я тебе скажу». «Считаете себя вправе манипулировать людьми?» – хмуро спрашивает Юнми. «Нет, она просто дура», – спокойно отвечает Юсон. «И живёт в мире больных на голову эгоистов. И сама такая же. Свой кусок, самостоятельно вырванный ею из жизни, будет для неё тысячекратно слаще, чем твоя жертва. Ты всё увидишь сама». На некоторое время устанавливается тишина. «Знаешь», – говорит Юсон, – «с тобой интересно и легко разговаривать. Словно с мужчиной. Наверное, это от того, что у тебя есть много мужской логики. Недаром же говорят, что творить могут только мужчины. Ты создаёшь музыку, значит, у тебя есть мужская логика. Если это всё, что ты хотела мне сказать, тогда иди работать», – говорит он. «Сейчас ты победила, но это не конец. Или ты хочешь ещё что-то мне сказать?» «Нет, всё», – говорит Юнми. «Тогда иди работай».